Когда мы благополучно добрались до моего танцевального зала, я приготовил для своей бесценной находки клетку побольше и переселил ее туда. Это оказалось не так просто. Он уже вполне опомнился и бегал очень быстро. Наконец, я ухитрился пересадить его в новую клетку, да так, что он не только не сбежал, но даже ни разу меня не укусил. Тогда я перенес поближе к клетке самую яркую лампу и решил как следует разглядеть пленника. Величиной он был с обыкновенную домовую мышь и вообще очень на нее походил строением тела. Прежде всего в глаза бросался его хвост. Он был очень длинный, раза в два длиннее всего тела, и по обе его стороны тянулась бахромка длинных волнистых волосков, так что хвост напоминал намокшее перо. Голова у зверька большая, округлая, уши маленькие, остроконечные, как у эльфа, глаза черные, как смоль, маленькие и довольно выпуклые, зубы типичного грызуна. Пара огромных ярко-оранжевых резцов выступали изо рта ровным полукругом, так что, если смотреть сбоку, казалось, что вид у него необычайно надменный. Пожалуй, самое любопытное в этом зверьке — летательная перепонка, которая тянется по бокам его тела. Это длинная полоса тонкой кожи, приросшая одним концом к лодыжке задней ноги, а другим — к длинному, чуть искривленному, хрящевидному стержню, который выдается из передней ноги сразу над локтевым суставом. Когда зверек не летает, перепонка свернута и прижата к боку, совсем как бывает прижат к стене раздвинутый занавес в театре. Когда же зверек поднимается в воздух, ноги у него вытянуты, так что перепонка туго натянута и действует наподобие крыльев планера. Позднее я убедился, как искусно Соня Летяга маневрирует в воздухе даже с таким примитивным аппаратом скольжения. В тот вечер, когда я лег спать и погасил свет, до меня все время доносился шорох. Это мой новый жилец бегал по всей клетке, и я мысленно представлял себе, как он там пирует, ведь я положил ему немало разнообразной снеди. Но когда занялся рассвет, и я еще сонный выбрался из постели взглянуть на него, оказалось, что он ничего не съел. Это меня не слишком встревожило. Я знал, что некоторые только что пойманные животные подолгу отказываются от еды, пока не привыкнут немного к неволе. И никогда нельзя предвидеть, сколько будет длиться такой пост. Это зависит не только от того, к какому виду принадлежит животное, но и от его собственного нрава и склада. Я был уверен, что в течение дня Соня Летяга спустится вниз с потолка клетки, где она висела, и наестся досыта. Когда пришли охотники, мы отправились через выбеленный туманом лес к оставшимся деревьям с дуплами. Ночной отдых и вчерашняя удача подбодрили нас, и нелегкая кропотливая работа шла теперь гораздо оживленней и веселей. Однако к полудню мы окурили и осмотрели еще с десяток деревьев и ничего не нашли. К этому времени мы забрались в самую глубь леса. Деревья здесь такие великаны, каких нечасто встретишь даже в западноафриканских лесах. Они стояли довольно далеко одно от другого, но все равно их тяжелые ветви переплетались над головой. Стволы почти всех этих исполинов имели по меньшей мере 15 футов в поперечнике. Могучие корни их напоминали контрфорсы собора.